Дядя Лени. Как-то к концу дня Ка работал, не поднимая головы, столько всего перед отправкой почты ему принесли на проверку. Протиснувшись между двумя рассыльными, которые ждали с очередной порцией бумаг, в кабинет ворвался его дядя Карл, средней руки помещик из глубинки. Увидев его воочию, Ка испугался даже меньше, чем пугался прежде при одной мысли о его приезде. Дядя должен приехать. Ка помнил об этом уже примерно месяц и заранее представлял, как тот, слегка сутулясь и комкая в левой руке соломенную шляпу, правую еще издали тянет для рукопожатия, чтобы в безоглядной спешке бесцеремонно сунуть ее прямо через письменный стол, опрокидывая все, что не попадется на пути. Гонимый заведомо безнадежным замыслом за один день пребывания в столице непременно успеть осуществить все намеченное, не упустив вдобавок ни одного попутно подвернувшегося интересного разговорца или заманчивой сделки или попросту удовольствия, дядя вечно спешил. И во всех этих предприятиях Ка, многим обязанный дяде, своему бывшему опекуну, призван был ему помогать, оставляя его к тому же у себя на ночлег. «Призрак из провинции». Так он про себя дядю окрестил. Едва поздоровавшись, сесть в предложенное кресло ему, конечно, было некогда, дядя попросил о коротком разговоре с глазу на глаз. «Это необходимо», — сказал он, тяжело сглотнув. «Для моего спокойствия необходимо». Ка тотчас выпроводил рассыльных, велев никого к себе не впускать. «Что я слышал, Йозеф?» Едва они остались наедине, воскликнул дядя, усаживаясь прямо на стул и мягкости ради подсовывая под себя все бумаги подряд без разбору. Ка молчал. Он знал, что теперь последует. Но внезапно оторванный от срочной работы сперва позволил себе отдаться приятной расслабленности и просто смотрел в окно на противоположную сторону улицы. Вернее, на то немногое от нее, что можно было разглядеть с его места. Небольшой треугольный вырез пространства с куском голой стены между витринами двух лавок. «И он еще глазеет в окно!» — вскричал дядя, воздев руки. «Ради бога, Йозеф, ответь мне!» «Дорогой дядя», — вымолвил Ка, очнувшись от минутной рассеянности. «Я понятия не имею, о чем ты». «Йозеф», — сказал дядя с укором в голосе. «Сколько помню, ты всегда говорил правду. Надо ли понимать твой ответ как прискорбный знак, что теперь это иначе?» «А-а-а! Кажется, я догадываюсь, к чему ты клонишь», — послушно уступил Ка. «Вероятно, ты прослышал о моем процессе». «Именно так!» — подтвердил дядя, многозначительно кивая. «Я прослышал о твоем процессе». «От кого же?» — полюбопытствовал Ка. «Эрна мне написала», — сообщил дядя. «Ты с ней не общаешься, ты, к сожалению, почти не уделяешь ей внимания, тем не менее она все узнала. Сегодня от нее пришло письмо, и, конечно, я тут же выехал. Ни по какой иной причине, только по этой, ибо одной этой вполне достаточно. Могу прочесть тебе место, которое тебя касается». Он извлек письмо из бумажника. «Вот тут. Вот что она пишет. Йозефа я давно не видела. На прошлой неделе заходила в банк, но он был так занят, что меня к нему не пропустили. Я почти час прождала, но потом мне уйти пришлось, чтобы на урок музыки не опоздать. А мне очень с ним поговорить хотелось. Надеюсь, в ближайшее время все-таки выпадет случай. На день рождения он мне большую коробку шоколада прислал. Очень мило и внимательно с его стороны. Я тогда вам об этом забыла написать, и только сейчас, когда вы про него спросили, вспомнила. Правда, шоколад у нас в пансионе, да будет вам известно, исчезает мгновенно. Не успеешь порадоваться, что тебе шоколад подарили, а его уже нету. Но что касается Йозефа, я хотела еще одну вещь вам сообщить. Как уже сказано, меня в банке к нему не пропустили. У него в кабинете был какой-то господин. Ну, я подождала сколько-то, а потом все-таки спросила у помощника, долго ли еще он будет занят. А тот ответил, что, наверное, долго, потому что речь о процессе, который против господина главного поверенного, возбужден. Я спросила, что за процесс такой, может, он что-нибудь спутал, но он сказал, нет, ничего он не спутал, возбужден процесс и весьма тяжелый, а больше ему ничего не известно. Он, мол, и сам бы рад помочь господину главному поверенному, ведь он очень хороший и справедливый человек, но даже не знает, чем мог бы быть полезен, и только надеется и желает всей душой, чтобы другие влиятельные господа за него вступились. Так оно, наверное, и будет, и в конце концов все к лучшему обернется. Но пока, судя по настроению господина главного поверенного, дела вовсе не так хороши. Я, конечно, не придала его словам большого значения, даже попыталась этого помощника, он, похоже, человек недалекий, успокоить, запретила ему на эту тему распространяться и вообще посчитала его россказни дурацкой болтовней. Но, тем не менее, наверное, будет не лишним, если ты, папа, в ближайший свой наезд об этом деле разузнаешь, тебе-то не составит труда все выяснить в точности, и если и вправду понадобится помощь, пустить в ход свои влиятельные связи. Если же ничего такого не понадобится, что, скорее всего, так и будет, то твоей дочери, по крайней мере, пораньше представится возможность тебя обнять, чему она будет очень рада. Милое дитя. Заключил дядя, закончив чтение, и даже отер пару слезинок. Как и внул. Ввиду всех последних неурядиц он и впрямь совсем про Эрну забыл. Даже с днем рождения упустил ее поздравить. А историю с шоколадом она, добрая душа, нарочно сочинила, дабы заранее его от дядиных и тетиных попреков оградить. Это очень трогательно с ее стороны. И билеты в театр, которые он тут же решил регулярно ей посылать, явно недостаточное вознаграждение за такое благородство. Однако для визита в пансион и бесед с 17-летней печушкой-гимназисткой у него и сейчас и вправду нет ни времени, ни сил. «Ну, что ты на это скажешь?» — спросил дядя. Забыв за чтением все три волнения и спешные дела, он, кажется, был не прочь перечитать дочернее письмо еще раз. «Да, дядя», — сказал Ка. «Это правда». «Правда?» — вскричал дядя. «То есть как правда? Да как же так? Правда? Какой еще процесс? Уж не уголовный ли?» «Уголовный», — подтвердил Ка. «У тебя уголовный процесс. И ты сидишь тут, как ни в чем не бывало!» Снова вскричал дядя, раз от разу повышая голос все сильнее. «Чем я спокойнее, тем лучше для исхода дела», — устало проронил Ка. «Ничего не бойся. А вот меня это нисколько не успокаивает», — не унимался дядя. «Йозеф, милый Йозеф, подумай о себе, о нас, твоих родных, подумай о нашем добром имени. Ты же нашей гордостью был, нельзя, чтобы ты стал нашим позором. И настроение твое...» Тут он, наклонив голову на бок, глянул на Ка искоса. «Мне совсем не нравится. Несправедливо обвиненный человек так себя не ведет, если не утратил веры в свои силы. Расскажи-ка коротенько, в чем дело, чтобы хоть понять, чем я могу помочь? Это, конечно, связано с банком». «Нет», — ответил Ка, вставая. «Ты слишком громко говоришь, дядя. Помощник, должно быть, стоит за дверью и все слышит. Мне это неприятно. Лучше давай куда-нибудь выйдем. Там я отвечу тебе на все вопросы, насколько смогу. Я вполне осознаю свою ответственность перед семьей». «Вот это верно! Но поторопись, Йозеф, поторопись!» «Я должен сперва отдать кое-какие распоряжения», — сказал Ка. И по телефону вызвал своего заместителя, который явился незамедлительно. Взбудораженный дядя успел тому жестами показать, что это не он, а Ка его вызвал. Хотя это и так было совершенно очевидно. Ка, стоя за письменным столом, тихим голосом, со ссылками на необходимые бумаги, объяснил молодому человеку, тот выслушал холодно, но внимательно, что потребуется сделать в его отсутствие. Дядя мешал одним своим видом. Сперва просто стоя рядом, тараща глаза и нервно покусывая губы, он, явно не слушая разговора, тем не менее создавал впечатление живого и непосредственного в нем участия. Затем, однако, он и вовсе начал расхаживать по кабинету, останавливаясь то у окна, то перед картиной на стене и издавая при этом различные возгласы вроде «уму непостижимо» или «кто бы мне сказал, чем все это кончится». Молодой человек делал вид, будто ничего не замечает. Невозмутимо выслушал до конца все поручения Ка, что-то записал и ушел, на прощание поклонившись Ка и дяде, который как раз в эту минуту повернулся к нему спиной и глядел в окно, раскинув руки и нервно комкая гардины. Не успела захлопнуться дверь, как дядя воскликнул. «Наконец-то этот болван ушел! Теперь и нам пора! Наконец-то!» К сожалению, никакими силами нельзя было заставить дядю воздержаться от расспросов о процессе хотя бы в вестибюле, где их могли услышать стоявшие тут и там служащие, рассыльные и даже попавшийся навстречу заместитель директора. «Значит так, Йозеф», — начал дядя, небрежными кивками успевая на ходу отвечать на приветствия окружающих. «Теперь выкладывай на чистоту. Что это за процесс?» Ка отвечал ничего не значащими отговорками, даже смешками. И только на лестнице втолковал дяде, что совершенно не желает обсуждать такие дела на людях. «И правильно», — согласился дядя. «Но теперь рассказывай». И склонив голову, и короткими, торопливыми затяжками попыхивая сигарой, приготовился слушать. «Прежде всего, дядя, — сказал Ка, — это совсем не такой процесс, какие идут в обычных судах. Это скверно, — проронил дядя. В каком смысле? — спросил Ка и посмотрел на дядю. В таком, что это скверно, — повторил дядя. Они стояли уже на выходе перед лестницей, что ведет на улицу. Ка показалось, что швейцар прислушивается, и он увлек дядю вниз, где их тут же подхватил оживленный людской поток. Дядя, взявший Ка под руку, теперь уже был не столь настойчив в расспросах о процессе. Какое-то время они даже шли молча. «Но как это случилось?» — спросил он, наконец, остановившись столь внезапно, что несколько прохожих, шедшие следом, испуганно шарахнулись. «Такие вещи...» «Вот так сразу не происходит. Они готовятся загодя, их можно предугадать по каким-то признакам. Почему ты мне не написал? Ведь ты же знаешь, я все для тебя сделаю. Я все еще в какой-то мере твой опекун и по сей день всегда гордился этим. Я и сейчас готов тебе помогать, только теперь, когда процессу уже дан ход, это очень трудно. Думаю, тебе в любом случае стоило бы сейчас взять небольшой отпуск и приехать к нам в деревню. Ты, вон, и похудел немного, сейчас я вижу». «У нас на природе ты наберешься сил, и тебе это на пользу пойдет. Ведь испытания наверняка предстоят нелегкие. Кроме того, благодаря этому ты в некотором смысле увильнешь отсюда. Здесь у них в распоряжении все рычаги власти, что при необходимости без всяких затруднений чисто автоматически их против тебя употребить. У нас же в деревне они сперва должны будут какие-то органы специально уполномочить или же будут пытаться по почте, телефоном или телеграфом тебя разыскать. А это, понятное дело, средства не столь действенные. Полной свободы у тебя, конечно, не будет, но передышку ты получишь». «Но мне могут запретить выезд», — заметил Ка, волей-неволей слегка вовлекаясь в ход дядиных рассуждений. «Не думаю, что они на это пойдут», — задумчиво произнес дядя. «Не настолько своим отъездом ты их власти избегнешь». «Я-то думал», — сказал Ка, беря дядю под руку, лишь бы тот снова не останавливался. «Ты отнесешься ко всему этому еще легче меня. А ты вон как близко к сердцу все принимаешь». «Йозеф!» — вскричал дядя и даже попытался вырваться, чтобы опять остановиться посреди тротуара, но Ка ему не позволил. «Я тебя не узнаю! Тебя будто подменили! Ты ж всегда был такой рассудительный! Куда все это подевалось? Ты что, хочешь проиграть процесс? Да ты хоть понимаешь, что это значит? Это значит, что тебя просто вычеркнут! И всю родню вместе с тобой, если не вычеркнут, то уж на самое дно спихнут наверняка! Соберись же, Йозеф, возьми себя в руки! От твоего равнодушия я просто теряю рассудок! На тебя такого только посмотришь и сразу веришь поговорке: «В суд ногой пропал с головой!» «Милый дядя», — сказал Ка, «волнением, что твоим, что моим, начни ей вправду волноваться, делу не помочь. Волнением процессы не выигрывают, поверь хоть немного моему жизненному опыту, как я всегда верил и сейчас, безусловно, верю твоему. Пусть меня твои тревоги обескураживают. Тем более, раз ты утверждаешь, что от такого процесса может пострадать вся наша семья, чего я со своей стороны никак не пойму, но это мелочи. Раз ты так утверждаешь, я готов во всем тебя слушаться. Вот только выгоды от отпуска в деревне я, даже вставая на твою точку зрения, никакой не вижу. Это ведь равнозначно бегству и признанию вины. Кроме того, пусть здесь я больше подвержен преследованиям, но... и сам смогу больше влиять на ход своего дела». «Вот и правильно!» — покровительственно заявил дядя, словно они наконец-то приходят к единому мнению. «Я потому только это предложил, что боялся, как бы такое твое безразличие, ежели ты тут останешься, не навредило делу, и посчитал, что тогда уж полезнее мне вместо тебя впрячься. Но если ты сам изо всех сил возьмешься, это, конечно, гораздо лучше». «В этом, значит, мы сошлись», — резюмировал Ка. И какие же у тебя предложения? Что, как ты полагаешь, мне следует предпринять в первую очередь?» «Это, разумеется, еще надо обдумать», — сказал дядя. «Все-таки учти, я уже 20 лет почти безвыездно в деревне сижу, а там чутье на такие вещи, понятно, притупляется. Да и связи с важными людьми, которые, надо полагать, во всем этом лучше разбираются, тоже со временем сами собой ослабевают. Там у себя в деревне я несколько оторван от столичной жизни, тебе ли не знать. Сам ты почти этого не замечаешь, разве что при таких вот надобностях. К тому же, это твое дело отчасти застигло меня врасплох. Хоть после письма Эрны я, видимо, неспроста что-то неладное предчувствовал. А сегодня, как только увидел тебя, сразу же почти определенно уверился, все так и есть. Но это не важно. Главное сейчас не терять времени». Говоря все это, он привстал на цыпочки, взмахом руки подзывая авто, а теперь, крикнув шоферу адрес, уже тянул Ка за собой в кабину. «Сейчас поедем к адвокату Благольду», — заявил он. «Это мой бывший однокашник. Тебе, конечно, это имя знакомо. Нет? Странно, странно. Он славится как защитник и адвокат бедняков, но я доверяю ему прежде всего просто как человеку». «Чтоб ты не предпринял...» «Я совсем согласен», — отозвался Ка, хотя судорожная спешка, с которой дядя берется за дело, была ему не очень по душе. Да и какая радость в роли обвиняемого ехать к адвокату для бедных. «А я и не знал», — сказал он, — «что в подобных делах тоже можно привлекать адвокатов». «А как же!» — подтвердил дядя. «Само собой! Да и почему нет? А теперь расскажи-ка мне, чтобы я был в курсе, все по порядку». Ка начал рассказывать тотчас же, ни о чем не умалчивая. Полная откровенность — единственная форма протеста, которую он может противопоставить дядиной убежденности, будто такой процесс — страшный позор. Имя барышни Розгин он упомянул лишь однажды, и то вскользь, но и этим ничуть против откровенности не погрешил, ведь никакого касательства к его процессу барышня не имеет. Рассказывая, он глядел в окно и, заметив, что они подъезжают к тому же самому предместью, где находятся судебные канцелярии, обратил на это внимание дядюшке. Тот, однако, похоже, ничего особенного в таком совпадении не нашел. Машина остановилась перед темным зданием. Дядя позвонил в первую же дверь нижнего этажа. Пока они ждали, он, осклабив в улыбке крупные зубы, страстно прошептал. 8 вечера. Вообще-то поздновато для приема. Но на меня Благольд не осерчает». В дверном окошечке показалась пара больших черных глаз. Оглядев посетителей, глаза исчезли, но дверь не открылась. Ка и дядюшка обменялись взглядами в знак того, что глаза им не померещились. «Новая горничная. Незнакомых боится», — пояснил дядя и позвонил еще раз. Глаза появились снова, теперь, пожалуй, они смотрели даже как-то грустно. Но, вероятно, это был всего лишь обман зрения, вызванный зыбким мерцанием газового рожка прямо у них над головами. Шипел он усердно, а вот света давал мало. «Откройте же!» — крикнул дядя и забарабанил в дверь кулаком. «Мы друзья господина адвоката!» «Господин адвокат болен», — раздался шепот у них за спиной. В двери напротив стоял господин в спальном халате, и именно он чрезвычайно тихим, шелестящим голосом довел до их сведения сообщение о нездоровье адвоката. Дядя, уже и так разъяренный долгим ожиданием, резко обернулся. «Болен!» — вскричал он. «Болен, говорите!» И угрожающе двинулся на господина, словно тот и есть сама болезнь. «Вам уже открыли», — прошуршал господин, указывая на дверь, и, запахнув поплотнее полы халата, исчез. Дверь вправду была открыта. За ней в проеме прихожей виднелась молоденькая особа. Ка сразу ее узнал по темным, чуть на выкате глазищам, в длинном белом передничке и со свечой в руке. «В другой раз поживее открывайте!» — буркнул дядя вместо приветствия в ответ на ее книксон. «Пошли, Йозеф», — поторопил он Ка, который медленно протискивался мимо горничной. «Господин адвокат болен», — залепетала девушка, видя, как дядя без задержки устремляется к следующей двери. И хотя горничная отвернулась, чтобы снова запереть входную дверь, Ка все еще не сводил с нее глаз. У нее было круглое какое-то кукольное личико. Круглились не только бледные щеки и подбородок, а круглыми казались и лоб, и виски. «Йозеф!» Снова окликнул дядя и тут же спросил девушку. «Что, опять сердце?» «Кажется, да», — ответила та, успев тем временем пройти вперед и распахнуть дверь в комнату. Там, из темного угла, куда не досягали блики свечи, выплыло, поднимаясь с подушек, бледное, длиннобородое лицо. «Кто там? Лени?» — спросил адвокат. Ослепленный свечой, он не мог разглядеть посетителей. «Это я, Альберт, твой старый друг», — объявил дядя. «Ах, Альберт», — выдохнул адвокат, падая обратно на подушки, словно при таком госте притворяться ни к чему. «Неужто тебе и впрямь настолько худо?» — спросил дядя, усаживаясь на край кровати. «Быть не может. Наверное, это твой обычный сердечный приступ. Скоро пройдет, как и все предыдущие». «Возможно», — отозвался адвокат слабым голосом. «Но так плохо мне никогда еще не было. Дышать тяжело. Я не сплю совсем и слабею с каждым днем». «Вот как», — сказал дядя, могучей пятерней, еще крепче придавливая к колену свою шляпу. «Это плохие новости. А уход за тобой хотя бы хороший? Уж больно тут мрачно, да и темно. Я давно у тебя не был, но раньше мне казалось как-то повеселей было. Да и твоя малютка горничная тоже не слишком приветлива. Или только прикидывается». Девушка все еще стояла со свечой у двери, направив непроницаемый взгляд скорее на Ка, чем на дядю, который как-никак все-таки именно о ней отзывался. Ка облокотился на спинку стула, придвинув его поближе к девушке. «Когда человек настолько болен, нужен прежде всего покой», — изрек адвокат. «И ничуть у меня не мрачно». И, немного погодя, добавил. «А Леня отлично за мной ухаживает. Она молодчина». Дядю, однако, эти слова, кажется, не убедили. Он явно был настроен против этой сиделки и, хоть возражать не стал, однако не спускал с девушки придирчивого взгляда. Когда та подошла к кровати, поставила свечу на ночной столик и, склонившись над адвокатом и поправляя подушки, о чем-то с ним перешептывалась. Больше того, не боясь побеспокоить больного, дядя встал и принялся нетерпеливо расхаживать взад-вперед прямо у сиделки за спиной. Как оказалось, еще немного, и он просто схватит ее за юбку и оттащит от кровати. Сам Ка взирал на происходящее вполне спокойно. Болезнь адвоката пришлась, он считал, даже как нельзя кстати. Уж больно горячо дядя взялся за дело. Такому рвению сам он противостоять не в силах. И внезапная помеха, отвлекшая это рвение в другое русло без всякого участия с его Ка стороны, была ему на руку. Но тут дядя, возможно, исключительно из желания неугодную сиделку унизить, сказал: «Будь добры, барышня, оставьте нас одних. Мне надо обсудить с моим другом одно деликатное, сугубо личное дело». Сиделка, все еще низко склонившись над больным, она как раз заправляла дальний возле стены край простыни, едва повернув голову, ответила очень спокойно. И спокойствие это на фоне сбивчивой, клокочущей от злости дядиной скороговорки прозвучало почти вызывающе. «Вы же видите, господину адвокату настолько худо, что он не может сейчас обсуждать дела». Вероятно, слова дядюшки насчет «настолько худо» она повторила без всякой задней мысли. Однако даже непредвзятый наблюдатель не мог бы не расслышать в них неприкрытой издевки, а уж дядя просто взвился. «Ах ты, мерзавка!» — вырвалось у него вместе с клёкотом негодования. Но, по счастью, не вполне разборчиво, на что Ка, хоть и ожидал чего-то подобного, в ужасе вскочил и кинулся к дяде в твердом намерении любой ценой, хоть бы и ладонями прикрыть ему рот. По счастью, за спиной девушки уже приподнялся адвокат. Дядя изменился в лице, скроив мрачную гримасу, будто проглотил какую-то гадость, и уже спокойнее заметил. «Ну, мы пока что из ума не выжили. Будь мое пожелание неисполнимо, я б его не высказывал. А теперь, пожалуйста, уйдите!» Сиделка, выпрямившись, по-прежнему стояла возле кровати, полностью повернувшись к дяде, но, как показалось Ка, незаметно поглаживая адвоката по руке. «При Лене можешь спокойно говорить все», — сказал больной, не сумев подавить откровенно просительные нотки в голосе. «Дело касается не меня», — твердо сказал дядя. «Это чужие секреты. И он даже повернулся, как бы в намерении уйти, не вступая в дальнейшие разъяснения, но все же оставляя собеседнику последний шанс передумать. «Кого же касается дела?» — спросил адвокат потухшим голосом и снова лег. «Моего племянника», — ответил дядя. «Он со мной». И представил. «Главный поверенный Йозеф К. «О!» — изумился адвокат, заметно оживляясь и протягивая К. руку. «Простите». «Вас я и не заметил. Иди, Лени», — бросил он сиделке, которая мгновенно прекратила упрямиться и ей тоже протянул руку, словно прощаясь надолго. «Так ты, значит», — наконец обратился он к дяде, — «не навестить больного приехала по делам». Прозвучало это так, будто сама мысль о визите к больному адвоката прежде угнетала и сковывала. Настолько он теперь вдруг преобразился, буквально ожил на глазах, приподнялся, опираясь на локоть и больше не меняя позы, вообще-то довольно утомительной, то и дело теребя одну и ту же срединную прядь своей бороды. «А ты мигом поздоровел, стоило этой ведьме уйти», — заметил дядя, но тут же осекся и, прошептав, «Пари держу, она подслушивает», кинулся к двери. Но за дверью никого не оказалось, и дядя вернулся, не то чтобы разочарованный. Отсутствие сиделки за дверью было воспринято им как еще большая подлость с ее стороны, а только пуще разозленный. «Ты заблуждаешься на ее счет», — проронил адвокат, не сочтя нужным что-либо еще в защиту сиделки добавить. А, возможно, тем самым давая понять, что она в таковой защите и не нуждается. После чего уже куда более сочувственным тоном продолжил. «Что касается дела твоего господина-племянника, то я, безусловно, был бы счастлив полагать, что моих сил на такой высшей степени трудный случай хватит. Весьма опасаюсь, однако, что их может и не хватить, но готов предпринять все возможное и невозможное. Если не справлюсь один, можно будет привлечь кого-то еще. Откровенно говоря, дело это слишком меня заинтересовало, чтобы я смог заставить себя отказаться от какого бы то ни было в нем участия. Ну, а уж если сердце не выдержит, то это, по крайней мере, будет достойной причиной его окончательного отказа». Из всей этой речи Ка, кажется, не уразумел ни слова. Он смотрел на дядю, надеясь хоть на какие-то объяснения с его стороны. Но тот со свечой в руках сидел на ночном столике, с которого уже скатился на ковер аптечный пузырек с каплями, согласно кивал на каждую фразу, а на Ка только время от времени выразительно поглядывал, призывая и его к такому же согласию. «Может, дядя уже раньше успел рассказать адвокату о процессе?» «Да нет, невозможно. Весь ход событий противоречил такому допущению». «Я не понимаю», — начал он поэтому. «Нет, это я, возможно, не так вас понял», — спросил адвокат, удивленный и смущенный не меньше Ка. «Может, я поторопился? О чем же тогда вы хотели со мной поговорить? Я-то думал, речь о вашем процессе». «Разумеется», — встрял дядя и обернулся к Ка. «Ты о чем?» «Да, но откуда вам что-то известно обо мне и моем процессе?» Все еще не понимал Ка. «Ах, вон что!» — проронил адвокат с улыбкой. «Так я же адвокат. Вращаюсь в судебных кругах. Там о разных процессах судачат. И самые громкие, особенно когда дело касается племянника твоего друга, разумеется, берешь на заметку. Ничего удивительного». «Ты о чем?» — снова спросил дядя. «Ты какой-то нервный. И... вы вращаетесь в таких судейских кругах?» — спросил Ка. «Ну да», — подтвердил адвокат. «Ты спрашиваешь, как дитя малое», — буркнул дядя. «А с кем же мне еще общаться, как не с людьми моей профессии?» — добавил адвокат. Это прозвучало столь непререкаемо, что Ка промолчал. «Вы же, наверное, про нормальный суд говорите, который во дворце правосудия, а не про тот, что на чердаке?» — подумал он про себя, но вслух спросить не решился. «Вы поймите», — продолжил адвокат тоном, каким между делом поясняют нечто самоочевидное и не требующее пояснений. «Вы поймите, из этого общения я, между прочим, извлекаю большие выгоды для своей клиентуры, причем в самых разных отношениях, про иные и говорить не принято. Разумеется, сейчас, ввиду болезни, я несколько ограничен в своих возможностях. Однако друзья, приятели из суда все равно ко мне наведываются. От них я и узнаю всякую причину. Узнаю порой больше, чем иные, находясь в полном здравии, способны выведать, даже околачиваясь в суде целыми днями. Вот сейчас, к примеру, у меня дорогой гость. С этими словами он указал в темный угол комнаты. «Это где же?» — почти неучтиво спросил Ка, опешив от неожиданности. Он растерянно озирался. Зыбкий свет одной хилой свечки до противоположной стены, сколько ни чился, досягнуть не мог. А там, в углу, и вправду что-то слабо шевельнулось. В бликах свечи, которую дядя теперь поднял повыше, стал виден маленький столик, за которым сидел некий пожилой господин. Должно быть, прежде он вообще не дышал, раз столько времени исхитрился ничем себя не выдать. Теперь он нехотя встал, явно недовольный тем, что на него обратили внимание. Беспомощно взмахивая руками, как курица, крыльями, он как бы давал понять, что всякие приветствия и взаимные представления совершенно излишни, что он ни в коем случае не хотел никого своим присутствием потревожить и просит срочно поместить его обратно в полную темноту и забвение. Однако никто не пошел ему в этом навстречу. «Ваш визит, признаться, застал нас врасплох», — пояснил адвокат, взмахом руки призывая господина подойти поближе. Что тот и сделал, неуверенно озираясь, медленно, неохотно, но тем не менее, не теряя достоинства. «Господин директор канцелярии. Ах да, простите, я не представил. Это мой друг Альберт К. Это его племянник, главный поверенный Йозеф К. А это господин директор канцелярии. Так вот, господин директор канцелярии соблаговолил меня навестить». Всю важность подобного визита способны оценить лишь посвященные, те, кто знает, до какой степени господин директор канцелярии загружен работой. И тем не менее, он нашел время ко мне заглянуть, и мы тихо, мирно беседовали, насколько позволяет мое недомогание. Мы, правда, не приказывали Лене никого не впускать, ибо в такой час визитов не ждешь, но молчаливо предполагалось, что мы проведем это время одни, как вдруг кто-то, а именно ты, Альберт, забарабанил кулаком в дверь, и господин директор канцелярии вместе с креслом и столиком предпочел переместиться в тот угол. Но теперь выясняется, что мы, вероятно, если имеем такое желание, можем обсудить дело, коему все имеем касательство, а значит, есть смысл придвинуться друг к другу поближе. Господин директор, прошу вас. Заключил он с почтительным поклоном и подобострастной улыбкой, указывая на кресло возле кровати. «К сожалению, я могу остаться еще только на несколько минут», любезно сказал директор канцелярии, с удобством располагаясь в кресле и взглянув на часы. «Дела не ждут. Однако не хочу упускать возможность познакомиться с другом моего друга». И он учтиво поклонился в сторону дяди, который, похоже, был весьма польщен новым знакомством, однако в силу характера, совершенно не умея признавать чьего-то превосходства, ответил на любезность директора канцелярии только смущенным, но да нельзя громким хохотком. Это было отвратительно. Ка наблюдал за происходящим отрешенно, на него никто внимания не обращал. Директор канцелярии, раз уж его вытащили из укрытия, похоже, по привычке уверенно взял управление разговором в свои руки. Адвокат, чей поначалу якобы столь тяжкий недуг не иначе оказался лишь предлогом, чтобы выпроводить нежданно нагрянувших новых гостей, теперь внимательно слушал, приставив ладонь к уху. Дядя в роли подсвечника, покачивающуюся свечу он пристроил у себя на ляжке. Адвокат то и дело с тревогой на эту конструкцию поглядывал. Уже вскоре, позабыв прежнее смущение, откровенно восхищался речами директора канцелярии, в особенности же плавными, волнообразными движениями рук, коими эти речи сопровождались. Ка, стоявшего в изножье кровати, облокотившись на спинку, директор канцелярии, возможно, преднамеренно не замечал вовсе, да и для всей троицы пожилых господ он оставался просто слушателем. Он, впрочем, почти не следил за ходом беседы, то думая о сиделке, с которой дядя так нехорошо обошелся, то пытаясь припомнить, не видел ли он директора канцелярии где-то раньше, возможно, даже на первом своем судебном заседании. Впрочем, если память его обманывает, вообразить директора канцелярии среди участников собрания ничего не стоило. В самый первый ряд, в эту дряхлую когорту седобородых старцев, он прекрасно вписывался. Тут внезапный шум из прихожей, кажется, там что-то разбилось, заставил всех прислушаться. «Пойду взгляну, что там», — сказал Ка и медленно направился к двери, словно предоставляя остальным возможность его остановить. Едва он вышел и, разом очутившись в потьмах, остановился, как на его пальцы, все еще придерживавшие дверь, легла чья-то маленькая ручка, гораздо меньше его руки, и тихонько притворила створку. Оказалось, это сиделка. Она, похоже, тут и ждала. «Ничего страшного», — прошептала она. «Это я нарочно тарелку об стену грохнула, чтобы вас сюда вытащить». Растерявшись, Ка только и сказал. «Я тоже о вас думал». «Тем лучше», — бросила сиделка. «Пошли». Всего несколько шагов, и они оказались возле другой двери матового стекла, которую сиделка перед Кай распахнула. «Входите же», — распорядилась она. «Это, несомненно, был кабинет адвоката, насколько можно было разглядеть при лунном свете, заглядывавшем в комнату через два больших окна, ложась на паркет пары мерцающих прямоугольников в окружении солидной старомодной мебели. Сюда», — скомандовала сиделка, указывая на темный ларь с резной деревянной спинкой. Усаживаясь, Ка успела глядеться. Комната была просторная, с высоким потолком. Клиентам адвоката для бедных наверняка делалось здесь не по себе. Как будто воочию представил себе, какими робкими мелкими шажками подходят посетители к этому огромному письменному столу. Он, впрочем, тут же забыл об этом. Все заслонили глаза сиделки, расположившиеся близко, совсем рядом, чуть ли не притискивая, как боковине ларя. «Я-то думала», — сказала она, — «вы сами ко мне выйдете. Не заставите себя вызывать». «Странно все-таки. Сперва, не успев войти, глаз с меня не спускаете, а потом заставляете себя ждать. Можете, кстати, называть меня просто Лени». Неожиданно быстро и деловито добавила она, словно не желая терять ни секунды на лишние разговоры. «Весьма рад», — подхватил Ка. «А что до странности, то это Лени вполне объяснимо. Во-первых, я вынужден был слушать болтовню этих старцев и просто так без причины уйти не мог. А во-вторых, я по натуре совсем не наглец, скорее застенчив. Да и вы, Лени, судя по всему, совсем не из тех, кого можно завоевать одним махом». «Дело не в этом», — сказала Лени и, положив руку на боковину ларя, посмотрела на Ка. «Просто я вам не понравилась. Да и сейчас, наверное, все еще не нравлюсь». «Только нравится это было бы мало», — уклончиво отметил Ка. «О-о-о!» — протянула она с улыбкой, сразу же забирая то ли самим этим восклицанием, то ли благодаря ответу Ка некую над ним власть. Ка озадаченно замолчал. Мало-помалу попривыкнув к темноте, он уже различал кое-где детали обстановки. Особенно бросалась в глаза большая картина на стене справа от двери. Он подался вперед, чтобы рассмотреть ее получше. На портрете изображен был мужчина в судейской мантии. Он восседал на чем-то вроде трона, позолота которого мерцало и поблескивало на полотне в разных местах. Картина тревожила взгляд некой необычностью, ибо судья запечатлен был не в величавом спокойствии, а в позе чрезвычайно нервной. Правой рукой, плотно опираясь на подоконник и спинку, он левую от кресла уже почти оторвал, словно в волнении, а то и в порыве гнева вот-вот вскочит, чтобы провозгласить нечто важное, может, приговор объявить. Обвиняемый, надо полагать, находился где-то далеко внизу, у подножья лестницы, самые верхние ступени которой, укрытые желтым ковром, художник посчитал нужным изобразить. «Может, это мой судья», — сказал Ка, ткнув пальцем в сторону картины. «Я его знаю», — бросила в ответ Лени, тоже мельком глянув на полотно. «Он часто к нам заходит. На этой картине он еще молодой, но и тогда наверняка никакого сходства не было. Он ведь маленький, коротышка совсем. А все равно велел нарисовать себя вон какого роста, потому как самомнение несусветное, как у всех здесь. Но И у меня тоже самомнение имеется. И я очень обижена, что совсем вам не нравлюсь». В ответ на последние слова Ка ничего не сказал. Только обнял Леня и притянул к себе, а так Ротко положила головку ему на плечо. Зато по поводу предыдущих сообщений он не приминул спросить. «И в каком же он ранге?» «Следователь», — сообщила Леня, и, завладев рукой Ка у себя на плече, стала перебирать его пальцы. «Тоже всего лишь следователь», — разочарованно протянул Ка. «Высшие-то чины попрятались. Но ведь этот-то вон на каком троне сидит!» «Выдумки это все», — бросила Леня, все ниже склоняя лицо над ладонью Ка. «На самом деле сидит он на кухне, на обычном стуле, а на стул старую попону набросили». «Вы что, ни о чем, кроме своего процесса, думать не в состоянии?» Медленно, со значением, спросила она. «Да нет, совсем нет», — возразил Ка. «Наоборот, я по-прежнему слишком мало о нем думаю». «Ваша ошибка не в этом», — заметила Леня. «Я слыхала, слишком вы упрямитесь». «Кто вам сказал?» Быстро спросил Ка, глядя на ее пышные, темные, собранные в тугой узел волосы и чувствуя, как она прижимается к его груди всем телом. «Я слишком много выдам, если скажу, кто», — ответила Леня. «Не спрашивайте, кто. Лучше ведите себя правильней, не упрямьтесь. Против этого суда нет защиты. Надо признать вину. Вот и признайте. При первой же возможности. Только тогда появится шанс ускользнуть. Только тогда. Однако и такой шанс без посторонней помощи использовать не удастся. Но на этот счет не беспокойтесь. Эту помощь я сама вам обеспечу». «Вы столько всего о суде знаете, обо всех уловках, которые тут требуются». Пробормотал Ка, и раз уж она так сильно к нему прижимается, приподнял ее и усадил к себе на колени. «Вот и хорошо», — сказала она, и, устраиваясь поудобнее, одернула юбку и поправила блузку. Потом, обхватив его за шею, чуть откинулась, глядя на него долгим взглядом. «А если я не признаю вину, вы, значит, помочь не сможете?» — на удачу спросил Ка. «Эк, я себе помощниц вербую». Чуть ли не с удивлением подумал он. «Сперва барышня Розгин, потом жена судебного служителя, а теперь еще и эта малютка-сиделка, которая непонятно с чего так ко мне липнет. Ишь, как расселась у меня на коленях, будто только тут ей и место». «Нет», — ответила Леня, медленно покачав головой. «Тогда я вам помочь не смогу». «Да вы и не хотите от меня помощи, она вам ни к чему. Вы же упрямый. На своем будете стоять. И вас не переубедить никакими силами. У вас есть возлюбленная?» Вдруг спросила она, помолчав. «Нет», — ответил Ка. «Да ладно», — не поверила она. «Хотя да, есть», — спохватился Ка. «Представляете, сказал, что нету, а сам даже фотографию с собой ношу». И в ответ на настойчивые просьбы показал фотографию Эльзы. Свернувшись калачиком у него на коленях, сиделка долго разглядывала фото. Это был моментальный снимок. Кто-то сфотографировал Эльзу сразу после танца. У себя в винном погребке она любила покружиться под музыку. Сама Эльза уже остановилась, руки в боки. Но еще летит вокруг ног складчатая юбка. Еще вытянута в повороте стройная шея. Эльза смеется, глядя куда-то в сторону, но того, на кого она смотрит, на фотографии не видно. «Очень уж затянуто», — деловито сообщила Лене, указывая на то место, где, по ее мнению, корсет зашнурован слишком туго. «Не нравится она мне, неловкая какая-то, да и простовата. Может, правда, с вами она добренькая да кроткая, судя по снимку, очень даже может быть». «Такие красотки, рослые да крепкие, одно лишь и умеют, что добренькими да кроткими казаться. Только вот способна ли она ради вас на самопожертвование?» «Нет», — ответил Ка. «Она и не добренькая, и не кроткая. И собой ради меня жертвовать не станет. Мне, впрочем, ни то, ни другое, ни третье от нее пока что не требовалось. Да и фотографию эту столь пристально, как вы, я ни разу не рассматривал». «Выходит, она вовсе не так много значит для вас», — рассудила Леня. Выходит, она для вас и не возлюбленная вовсе. Ну нет, не согласился Ка. Таких слов я на ветер не бросаю. Но пусть даже это ваша возлюбленная, продолжала рассуждать Леня. А только сильно тосковать вы по ней не будете, если вдруг потеряете или на кого другого променяете, на меня, к примеру. «Разумеется», — ответил Ка с улыбкой, — «и такое возможно. Только у нее перед вами огромное преимущество. Она ничего не знает о моем процессе, а даже если б знала, не думала бы об этом. И не стала бы меня уговаривать быть поуступчивей». «Никакое это не преимущество», — заявила Леня. «И если других преимуществ у нее нет, я так просто не сдамся. А какой-нибудь физический недостаток у нее есть?» «Физический недостаток?» — переспросил Ка. «Да», — подтвердила Леня. «А у меня маленький физический недостаток имеется. Вот сами посмотрите». И она растопырила средний и безымянный пальцы правой руки, между которыми, почти до верхней фаланги этих коротеньких пальчиков, натянулась перепонка. В темноте Ка не сразу понял, что именно она ему хочет продемонстрировать. И тогда она поднесла к перепонке его руку, чтобы сам пощупал. «Какая игра природы!» — изумился Ка и добавил, осмотрев всю ладошку. «Прелесть какая лапка!» С какой-то даже гордостью Леня наблюдала, как Ка, все еще в изумлении, снова и снова сводит и разводит ее пальчики. Пока, наконец, мельком коснувшись их губами, он не отпустил ее руку. «О!» — тотчас воскликнула она снова. «Вы меня поцеловали!» И торопливо, с жадно раскрытыми губами вскочила на колени, готовая оседлать его верхом. Ка растерянно смотрел на нее снизу вверх. Сейчас, когда она оказалась совсем близко, он ощутил исходящий от нее горьковато-пряный запах вроде перца. Но она уже обхватила его голову, прижала к себе, уже склонилась к нему, целуя и покусывая в шею, впиваясь даже в волосы. «Вот вы ее и променяли!» — то и дело восклицала она. «Видите, вот и променяли ее на меня!» Тут колено ее соскользнуло, вскрикнув, она чуть не упала на ковер, Ка успел ее подхватить, однако она сама уже тянула его вниз. «Теперь ты мой!» — выдохнула она. «Вот тебе ключ от дома. Приходи, когда хочешь», — сказала она на прощание, а ее неловкий прощальный поцелуй угодил ему куда-то в спину. На улице его встретил легкий дождик. Он хотел было выйти на середину мостовой, взглянуть, не смотрит ли Леня в окно, но тут из автомобиля, что стоял перед домом, Ка, думая о другом, вообще его не заметил, выскочил дядя, кинулся на него, схватил за грудки и притиснул к воротам, словно решил здесь же и пригвоздить. «Мальчик мой!» — вскричал он. «Ну что ты творишь? Ты ужасно навредил своему делу, а оно было почти на мази!» «Затискался куда-то с этой грязной шлюшкой, которая вдобавок, это же яснее ясного, у адвокатов по любовницах, и пропадаешь на целую вечность! Хотя бы предлог какой-то нашел, так нет, все в открытую, без утайки, попросту встаешь и уходишь к ней. А мы тем временем все трое сидим, твой дядя, готовый ради тебя в щепки расшибиться, адвокат, которого я ради тебя окучиваю, а главное, сам директор канцелярии, большой человек, от которого твое дело на нынешней стадии целиком зависит. Хотим обсудить, как и чем тебе помочь. Я осторожно обхаживаю адвоката, тот, в свою очередь, обрабатывает директора канцелярии, а ты при всем при этом должен хотя бы присутствовать мне в подмогу. Вместо этого ты тихо смываешься. Мало-помалу все становится слишком очевидно. Но не дикари же собрались, люди светские, культурные, бровью не ведут. Делают вид, будто ничего не происходит, щадят меня. Однако, в конце концов, и их терпение не беспредельно. А поскольку о деле они уже говорить не могут, они просто замолкают. И вот минуты бегут. Мы сидим молча и ждем, когда ты соизволишь вернуться. Ждем понапрасну. Наконец, директор канцелярии, и так пробывший гораздо дольше, чем рассчитывал, встает, прощается, смотрит на меня с откровенным сочувствием, не имея возможности ничем мне помочь, а напоследок, с уму непостижимой любезностью, еще и в дверях задерживается и лишь после уходит. Я, разумеется, уже только счастлив был, когда он ушел. Я ж просто не знал, куда деваться. На болящего беднягу-адвоката это еще сильнее подействовало. Он, добрая душа, ни слова сказать не мог, когда со мной прощался. Ты своим поведением вконец подрываешь его здоровье и, может, даже приближаешь смерть этого человека, от которого всецело зависишь. А меня, родного дядю, ты оставляешь часами торчать здесь под дождем. Вот, сам пощупай. Я же промок до нитки!»